Глава вторая. «Эй, красавчик, может, пойдешь с нами?» Прощебетали девушки, проходя мимо. Одна из них даже провела ладонью по моим плечам. Правда, при этом никто из них не остановился. Они лишь заливисто рассмеялись и вышли на улицу. «Я думал, вы оперативно закрываетесь», — хмыкнул я, сидя за барной стойкой. «Я тоже много чего думала», — наигранно возмущенно произнесла Аня, стоя напротив и протирая бокалы. Она явно намекала на наши с Серегой дела, о которых до недавнего времени и не знала. Что ж, в том и была идея – никому не рассказывать, пока работа не пойдет полным ходом. Но реальность полна разочарований. «О, Ханют, прекрати!» – улыбнулся ей мой приятель, сидя слева. «Такие гости, а ты букой стоишь. Налей нам лучше чего-нибудь». «Уже!» – фыркнула та, но тут же поставила перед нами два бокала с пивом. Себе же взяла яблочный сок. Правда, тонкий аромат коньяка явно говорил, что отставать от нашего настроения она не собирается. «Как у вас там дела? Как Саша с Лешей?» «Мне кажется, еще немного, и они пригласят вас на свадьбу», — усмехнулся я. «Да и в целом жизнь в Змееграде налаживается». «Слышал, ты стал новым главой путеводной нити», — заметил Сергей. «Это значит, что наши обороты увеличатся?» «Чего?» — протянула Аня и сурово посмотрела на меня. «Успокойся», — улыбнулся я. «Для вас пока ничего не меняется. Я не собираюсь никого нагружать лишней работой. Конечно, если вы того сами не пожелаете». «Ха», — хмыкнул Сергей. «Спасибо. Уж прости, Илья, но мы пока не до конца перевели дух. Надеюсь, ты понимаешь». «Все нормально», — кивнул в ответ я. «Я сюда не для проверки приехал, а навестить старых друзей». С этими словами выудил из нагрудного кармана запечатанный картонный конверт и протянул приятелю. «Что это?» Он недоуменно посмотрел на меня, но конверт все же взял. «Опять ваши мутные делишки?» Снова нахмурилась Аня. «Угомонись», — миролюбиво произнес я. «Это подарок для Маруси. Открой». Серега все еще был напряжен, но просьбу выполнил. А когда достал оттуда 4 билета, то вскинул на меня удивленный взгляд. «Это же...» «Да-да», — с улыбкой покивал я. «Парк аттракционов, что недавно открылся в соседнем городе. Ты как-то намекнул, что Маруся хочет туда съездить?» «Черт, Илья!» — выдохнул он. «Но они же стоят...» «Да, я в курсе. Глоток холодного пива немного освежил мысли. А также знаю, что вы с Аней откладываете деньги на свой дом. Ты бы и сам мог свозить дочь на отдых, но проще ведь, когда все остается на своих местах». «Подсластил пилюлю, ничего не скажешь», — снова протянула Аня, но теперь на ее устах играла улыбка. «Она нам все уши прожужжала об этом парке». «Что есть, то есть», — согласился с ней Сергей, после чего спрятал билеты и вновь повернулся ко мне. «И все же, давай поговорим о деле, раз ты приехал. По телефону не хотелось бы снова выдумывать метафоры и прочую чепуху, чтобы шифроваться». «В последнее время у тебя это неплохо получается», — хохотнула барменша. «Мне нравится наблюдать, когда ты пытаешься подобрать нужные слова». «Ой, да прекрати», — рассмеялся и он. Глядя на радостную пару, я невольно вспомнил тот момент, когда мы говорили с Сергеем о том, что он желает уйти. Конечно же, на самом деле все выглядело несколько иначе. И все-таки сейчас он более-менее свободен в своей жизни, чего нельзя было сказать обо мне. Однако пути назад нет. Я слишком много всего сделал, чтобы отступать, так что остается лишь двигаться вперед. Ранее. Мор? Он напрягся. Что-то случилось? Не совсем, вздохнул я. В общем, у меня есть к тебе просьба. В моем кабинете повисла напряженная пауза. Я смотрел на обоих своих помощников и думал, как правильно все сказать. Признаться, мне совсем не хотелось отпускать Сергея. Все же он во многом мне помогал и прикрывал спину. Я был уверен в нем. В Алексее тоже. Но все же с первым я работал гораздо дольше и больше, поэтому расставание вышло несколько тяжелым. «Ясно», — усмехнулся Сергей, глядя мне в глаза. «Да, он догадался, о чем я собирался его попросить, но при этом совершенно не злился и не испытывал ко мне никакой обиды. Говори». «Мы должны расширяться, и ты об этом знаешь», — спокойно начал я, понимая, что оба парня меня поддержат. «Туда, где ты поселишься, я могу направить небольшую партию нашего очистителя. Пожалуй, это лучшее для него название. Но мне необходимо, чтобы ты проследил за тем, как там все пройдет». «Хм», — Сергей на несколько секунд задумался, почесал подбородок, а потом ответил. «Есть у меня там кое-какие связи, правда, я давно с ними не общался. Но если не вводить их в курс дела, а просто предложить долю, то вряд ли они откажутся. А потом приезжать, когда дух очистит горожан», — закончил за него Алексей. «Можно и так», — согласился Сергей. Люди там не совсем чистоплотные, скажем так. Их не жалко». «Хорошо», — благодарно кивнул я. «Пока будем использовать их как инструмент. Прости, что обращаюсь к тебе с этим. Просто наше дело...» «Я понимаю», — перебил меня Сергей. «Не переживай. Я и сам не собирался бросать начатое. Я слишком много сил положил на это. Так что дело отчасти и мое». «Верно», — хмыкнул я. «Можешь взять с собой нескольких проверенных бойцов. Правда, расселять их придется самому. Но издержки я оплачу». «Договорились», — хитро прищурился Серега. «Не люблю сидеть, сложа руки». Собственно, в этом и был наш уговор. Сергей вместе с семьей уезжает в другое княжество, где продолжает общую работу. Да, на минималках, потому что людей мало, но что-то да пошло. А сейчас, спустя пару месяцев, так и вовсе раскрутилось, учитывая, что Сергей прикрывается моим именем, точнее, именем Мора, да еще и сам обладает второй или третьей ступенью, уже не помню. Конечно, отдельные личности пытаются перекрыть нам кислород, но именно для этого я и приехал сюда, чтобы помочь навести порядок и показать, что Мор – это не просто слово. «От Маруси, кстати, привет», – произнес Сергей, когда перестал смеяться. «Говорит, что скучает по дяде Илье». «Да?» – искренне удивился я. «Не думал, что мы в столь тесных отношениях». «Илюх», – Серег чуть нахмурился. «Ты ей жизнь спас, и поверь, такое не забывается». «Тогда я был Мором», – ответил я. «И лучше ей об этом не знать». «Она не знает». Он все же улыбнулся. «Но зато знает дядю Илью, который смог дать пенделя самому князю у всех на глазах. Условного пенделя». Я вскинул указательный палец. На стадионе обошлось без рукоприкладства, по крайней мере, со старшим Торняковым. «Да уж», — произнесла Аня, — «вот это было зрелище». «А еще?» Но Сергей не успел договорить, когда за нашими спинами послышался звон колокольчика. Дверь в пустой бар отворилась, и внутрь вошла пара копов. Обернувшись, я встретился с серьезными хмурыми лицами. Один из них явно капитан, второй помощник. Из-за плащей на их плечах я не смог распознать звание. «А вот и они», — произнес мой приятель, встав с барного стула. «Капитан?» Он протянул руку и вошедший пожал ее, тут же улыбнувшись и кивнув на меня. «Это и есть Филатов?» «Так точно, господин капитан». Я спрыгнул на пол и вытянулся по струнке. Тот прыснул со смеху. «Разрешите обратиться?» «Вот только не поясничай», — попросил он. «Не люблю выпендрежников». «Как скажете», — кивнул я и посмотрел в окно бара, где уже грузили побитых копов, в карету скорой помощи. «Я так понимаю, с ними будут разбираться отдельно?» «Верно, ты все понимаешь», — ответил капитан. «Таким уродом не место в нашем отделе». «Думаю, им вообще не должно быть места в полиции», — заметил Сергей. «Об этом я тоже поговорю с кем надо», — произнес тот, а потом снова ко мне. «Вот не знаю, Филатов, то ли радоваться, что ты приехал и сразу двоих выродков для меня нашел, то ли бояться, что сейчас весь город на уши встанет». «Не переживайте, я всего лишь на пару денечков», — добродушно улыбнулся я. «Что-то мне подсказывает, что тебе этого вполне хватит», — усмехнулся капитан. «Надеюсь, ты не взбаламутишь ту гниль, что сейчас осела на дне. Мне не нужны неприятности. Я буду предельно осторожен и аккуратен. Этого-то я и боюсь. Игнатьев мне о тебе рассказывал. Он же теперь на тебя работает, верно? Я бы сказал, что мы партнеры. Я всего лишь скромный молодой человек, который пытается сделать этот мир чуточку лучше». «Ага, и гораздо болтать. Значит, далеко пойдешь». «Стараюсь, господин капитан». Тот поджал губы и покачал головой. Я не лез в его мысли. Все и так было написано на лице. Мужик не верил, что мое пребывание в их городке останется незамеченным. Ведь я появился здесь только сегодня, а уже успел навести шороха. Однако же, такова была моя работа, и я не желал иной. «Ладно, черт с вами», — пробормотал капитан, и теперь уже первым протянул руку, мне в том числе. И напоследок произнес: «Зайдешь завтра с утра в участок, подпишешь пару бумажек». «Но как же...» Впервые за все время подал голос его помощник, но тот взмахнул рукой, заставив его заткнуться. «Угомонись», — капитан сурово взглянул на него. «Мы и так все знаем. Видео с камеры». Он взглянул на Аню, которая до этого уже все отправила. «У нас. Доказательства на руках. Все остальное формальности. Уяснил?» «Так точно, господин капитан». Паренек вытянулся и козырнул ему. «Боги», — пробормотал он и, помахав нам рукой, направился на улицу. А когда мы остались одни, Сергей вернулся за барную стойку и залпом выпил половину бокала. «Мой приятель», — пояснил он, — «капитан Аркунов. Хороший мужик». «Да, Игнатьев мне о нем рассказал». Я присел рядом. «Он тебе помогает?» «Не мешает, и то хорошо», — хмыкнул в ответ Серега. «Сам понимаешь, городок этот небольшой, все друг друга знают. Но все равно он не лезет в мои дела, хотя мог бы уйти в них с головой». «И лишиться ее», — усмехнулась Аня, вопросительно посмотрев на меня. «Только в случае крайней необходимости», — с улыбкой ответил я. «Не делай из меня кровожадное чудовище». «А я что? Я ничего», — улыбнулась женщина и поставила нам еще по бокалу. «Лучше расскажи, как там в Змееграде? Вы с Людой когда планируете свадьбу? Ты ведь уже закончил учебу». «Но она нет», — пробормотал я, пожевав губами. «Пока все сложно. Теперь на нас еще и ремонт города. Мы же не могли вот так просто все бросить. А работа в корпорации тоже отнимает много времени». И я не врал. После того, как я стал неофициальным главой путеводной нити, для официального слишком мал, да и по статусу не совсем подхожу, работы прибавилось капитально. Конечно, я привел туда свою компанию из школы, дабы продолжить эксперименты уже в более масштабных условиях. Васька там чуть ли не от восторга пищал, когда я проводил его внутрь компании. Да и со школой все как-то само собой выкрутилось. Да, я проучился всего ничего, но мы с Савельевой решили, что городу я нужен больше, чем партии стулу. Так что экзамены сдал экстерном, причем сразу за несколько лет. И все прошло честно. Должен сказать, чем озадачил директрису. Но она лишь довольно улыбнулась и похвалила меня с легким намеком на флирт, от которого, увы, мне снова пришлось отказаться. «Но ведь все налаживается, не так ли?» — уточнил Сергей. «Да», — кивнул я. «Иначе бы меня здесь не было». «Верно», — согласился он со мной. «Но все же расскажи, что да как там, а то мы с Анютой уже соскучились по вам».